Весы, Фемиды и стрелы Амура. Первое. Я упоминал, что мой отец ходил к Пешковой по своим делам. Он хлопотал о восстановлении всех нас, кроме дедушки, в избирательных правах. Дедушкино дело считали безнадежным, и сам он говорил про себя: «Оставьте меня в покое». Отец считал, что все мы лишены несправедливо, и надо хлопотать. Пока он являлся лишенцем, ему нечего было и пытаться поступить на работу. Политический Красный Крест занимался судьбами только политических заключенных. Но Екатерина Павловна, по-прежнему своему знакомству с моим отцом, делала для него исключение и куда-то отправляла его бумаги. Как-то отец послал меня к ней на дом, на ее с Максимом Горьким квартиру в высоком доме по Машкову переулку. Я пришел, позвонил. Дверь открыла хорошенькая горничная. Вышла сама Екатерина Павловна в роскошном шелковом цветном халате. Она меня узнала, спросила, как мои дела. Я ей ответил, что продолжаю благополучно зарабатывать черчением. Мне бы вернуть, что я тоже лишенец, но не догадался и передал ей бумаги отца. Она предложила мне переждать в прихожей на пуфике. Мимо прошел очкарик и подозрительно меня оглядел. Это был секретарь Горького Крючков, впоследствии после смерти писателя расстрелянный. Издали я услышал раздраженный голос самого классика советской литературы с характерным ударением на «о». Что-то вроде: «Опять пропали мои ботинки». Екатерина Павловна вынесла отцово заявление с просьбой о восстановлении в избирательных правах. В правом верхнем углу я прочел надпись характерным круглым почерком: «Ходатайство Г.Р. Голицына М.В. поддерживаю. М. Горький». Потом брат Владимир острил: «Г.Р. означает граф». Куда только отец не обращался, во всех инстанциях ему говорили: «Раз вы занимали должность предводителя дворянства, значит, были землевладельцем. А раз вы занимали должность члена Московской городской управы, значит, были домовладельцем. Да еще вы бывший князь». Отец уверял, что тульский губернатор Шлипе за либерализм не утвердил его на третий срок предводительства, и находился он под тайным надзором тульской полиции, и обе должности занимал по доверенности своего дяди Голицына Александра Михайловича. Примечание. О том, что отец находился под тайным надзором полиции, ему уже после революции сказал дядя Миша Саргин, который в 1905 году был тульским губернатором. Конец примечания. Но показать эту доверенность он не мог. В одном из обысков ее отобрали, и она канула в недрах ГПУ. Увы, все эти доводы казались властям совсем неубедительными. Тогда появилась расхожая поговорка: «Докажи, что ты не верблюд». Отцу предстояло доказать, что он не был ни землевладельцем, ни домовладельцем. А где найти оправдательные документы? Везде у него было много знакомых, которые искренне ему сочувствовали. Одна знакомая дама служила в Румянцевской, ныне Ленинской, библиотеке. Через тамошнюю фотолабораторию она раздобыла фотокопии соответствующих страниц и справочника «Вся Москва за 1916 год» и из книги «Статистика А. Чернопятого. Родословец тульского дворянства». Отец, показывая эти фотокопии, говорил: «Смотрите, вон сколько Голицыных, а с инициалами МВ в списках нет». И еще отец добавлял, что его дед Михаил Федорович был декабристом. И еще показывал ходатайство Горького. И еще предъявлял справки об 11-летней беспорочной службе в разных советских учреждениях. Но, увы, на твердокаменных членов избирательных комиссий все эти документы не производили никакого впечатления. Отцу говорили: «Вы сами и все члены вашей семьи, бывшие князья, неизвестно, на какие средства живете. Значит, являетесь нетрудовым элементом. Значит, отказать». А младшему брату отца, Владимиру Владимировичу, дяде Вовику, подвезло. В первой же инстанции и он, и двое его старших, сын Саша и дочь Елена, несмотря на княжеские титулы, были восстановлены. Но у него нашлись козыри. До революции рядовой служащий Ливенской городской управы никакой собственности никогда не имел. А главный его козырь был жена, тетя Таня, скончавшаяся в 1923 году, была крестьянкой, беднейшей сиротой. Этот факт поражал советских чиновников, и дядя Вовик в течение долгих лет благополучно служил в таком фешенебельном учреждении, каким являлся банк для внешней торговли. Никогда он арестован не был, а, между прочим, брат его жены, коренной ливенский крестьянин, как родственник бывшего князя, был раскулачен и выслан в дальние края со всей семьей. Тогда было четыре инстанции, куда полагалось подавать заявление о восстановлении в правах. Сперва в районную избирательную комиссию, в случае отказа в городскую, затем в РСФСР, наконец в СССР. Каждая комиссия задыхалась от тысяч, нет, сотен тысяч, а в последних инстанциях как бы не миллионов заявлений. Рассматривала их, как требовали инструкции, с максимальной бдительностью. В народе говорили «бздительностью». Поэтому приходилось месяцами, а то и годами ждать. Наконец вызывали, усаживали перед лицом трех членов комиссии. Они видели в несчастных лишенцах классовых врагов и с плохо скрываемой ненавистью задавали унижающие человеческое достоинство вопросы, иногда каверзные, а иногда просто глупые. Получив отказ в районной избирательной комиссии, отец за себя и за всех нас, отверженных, подал в Московскую городскую комиссию. Наконец вызвали. Отцу посоветовали идти вместе с Владимиром. Из-за всех нас мой брат особенно ненавидел всякие унизительные хлопоты, когда приходилось заполнять анкеты, отвечать на вопросы. Несмотря на постоянные удары судьбы, он продолжал гордиться своим княжеством, из-за которого и получал эти удары. Он очень страдал, но тайно, а для людей всегда оставался остроумным, неунывающим, даже веселым. Вот почему в относительно более либеральные годы 1925-1928 он так и не удосужился вступить в профсоюз «Рабис», то есть оформить свое положение юридически. Ведь тогда на общем собрании ему пришлось бы отвечать на вопросы не только дружеские, но и враждебные. Когда пришел вызов в городскую комиссию, он уперся. «Не пойду, ну их ко всем чертям!» Отец, мать, жена уговаривали. Наконец уговорили его пойти. Потом он со всегдашним своим остроумием при нашем общем хохоте рассказывал, как его вызвали. А заседала комиссия в углу главного зала Моссовета, бывшего генерал-губернаторского, тогда еще не перестроенного дворца на Скобелевской площади. Владимир тогда жалел, что не сумел в блокноте запечатлеть тупые рожи трех членов комиссии, когда, пытаясь доказать свою талантливость, он совал им под носы свои иллюстрации к Новикову «Прибою» и обложке «Всемирного следопыта». Ему задали такие два вопроса. «Почему вы не были в Красной армии?» «Вот ведь», — восклицал Владимир, — «в ГПУ спросить не догадались, а тут спросили». В свое время я рассказывал, как Богородицкая призывная комиссия в 1920 году направила Владимира как художника на работу в океанографическую станцию на Кольском полуострове. А то члены комиссии обвинили Владимира в уклонении от военной службы во время гражданской войны. И он не смог доказать, что не был дезертиром. А второй был вопрос: танцевали ли вы в этом зале? На что Владимир вполне резонно ответил, что мальчиков на генерал-губернаторские балы не приглашали. А чересчур честный наш отец воскликнул: «Я был вынужден признаться, да, танцевал». Отказали всем нам и в городской комиссии. Отец подавал в следующие инстанции и всюду получал отказы. Он, юрист по образованию, никак не соглашался, почему Фемида так к нему несправедлива. В конце концов он подал самому Молотову. От одного отказа до другого шли долгие периоды, пока не была обнародована самая лицемерная на всем свете Сталинская конституция 1935 года, когда было объявлено, что лишенцами являются только заключенные и сумасшедшие. А в анкетах даже после войны оставался каверзный вопрос: «Лишались ли вы избирательных прав? когда именно и по каким причинам. Во всех юридических делах отцу давал советы его хороший, с давних лет знакомый, известный московский адвокат по гражданским делам Николай Адрианович Сильверсван. Был он очень отзывчив, горячо старался помочь отцу и всем членам нашей семьи, притом безвозмездно. Хочу немного о нем рассказать. Жил он на собачьей площадке в старинном с гипсово-лепниной особняке, когда-то принадлежавшем поэту Хомякову. У него бывал Тургенев. Собирались славянофилы и профессора Московского университета. После революции там в трех комнатах устроили музей 40-х годов, полностью сохранивший уютную и поэтичную обстановку далеких лет. Я еще застал жившую там дочь поэта, древнюю старушку Ольгу Алексеевну Челищеву. Музей был разгромлен в 1930 году, а Хомяковский особняк и вся собачья площадка и сама улица Большая Молчановка, почти сплошь застроенная старинными особняками, были уничтожены варварским повелением Хрущева. На каких правах жил Сильверсван вдвоем с женой в том музее, не знаю. Его жена Елена Владимировна работала научным сотрудником Третьяковской галереи, и я с ее помощью, случалось, проходил без билета в храм искусств. Отец несколько раз посылал меня к Сильверсвану то относить черновики заявлений, то забирать переписанные набело бумаги. Иногда супруги меня оставляли на чашку чая. Долгую жизнь прожил этот благородный человек. Уже после войны мне пришлось к нему обратиться за советом. Я застал его седым стариком, пенсионером. Неожиданно все его благополучие рухнуло. Году в 1952 к нему обратилась знаменитая певица Обухова. У нее была домработница, верой и правдой служившая десятки лет. Где-то в колхозе Брянской области арестовали брата этой домработницы по обвинению в поджоге фермы, когда погибло целое стадо коров. Обухова, наверное, занималое вознаграждение, умолила Сильверсвана поехать его защищать. На суде он выступил с блестящей речью и сумел доказать, что в день пожара обвиняемый был где-то далеко. Суд его оправдал, а районные власти разозлились и отправили в Москву на Сильверсвана донос. Он был арестован как враг народа и отправлен в дальние лагеря, а его жену, прослужившую в Третьяковской галерее более 40 лет, выгнали с работы. Эту печальную историю мне рассказал Сергей Николаевич Дурылин. «Никого лишенство так не угнетало, как моего отца, притом и физически, и морально. Говорили, что он ушиблен революцией. Да никакой не революцией, а вынужденным бездельем. Начались у него разные недомогания, прежде всего урологические, затем сердечная слабость. Подозревали и психическое расстройство. Он страдал бессонницей, не давал спать матери, постоянно восклицал —